Бескрайний архипелаг. Книга и. Глава 1. От автора. Добро пожаловать на борт, дорогой читатель. Вас ждет путь по бескрайнему, словно космос, архипелагу, управляемому системой. После гибели родной планеты человечество оказывается в странном, хаотичном месте, где ему приходится выживать среди прочих космических рас. Что вы найдете в книге? Монстров, уровни, навыки и нескончаемый экшен. Корабли, пираты и опасные приключения. А вот политики, ни грамма. П.С. Источник вдохновения, а не пьяцы. Разбежавшись в несколько широких шагов, я влетел в темный коридор. Всплеск адреналина ударил в голову, когда тяжелый армейский ботинок впечатался в дверное полотно рядом с замком. Хрусть. Стальной механизм не выдержал удара. Его попросту вырвало из гнезда вместе с кусками трухлявой древесины. Латунная щеколда жалобно звякнула в последний раз и поскакала по грязному полу, закатившись в итоге под диван. Дверь с грохотом врезалась в стену, осыпав штукатурку. «Стоять! Не с места!» — рявкнул я, водя стволом по внутренностям апартамента студийной планировки. Взгляд мгновенно зацепился за троицу преступников, шокированных моим внезапным появлением. Те самые, они подходили под описание. Диспетчер заранее предупредил о вооруженности и опасности членов наркокартеля. Первый тип, зовем его Переросток, наливал себе в стакан что-то явно крепкое. При виде меня бутылка выскользнула из его волосатых лап и грохнулась на пол. Здоровяк не стал терять времени. Он метнулся за барную стойку, уже на ходу вытаскивая ствол из-за пояса. Второй, совсем пацан, лет на 15 младше меня, мне, на минуточку, 33, развалился на диване. Из его рта лениво тянулась струйка дыма от использованного мгновением ранее ингалятора. Этого будем величать торчком. Пока он под кайфом от люцида, галлюциногена, который выбивает мозги напрочь, так и зависнет с рукой у лица минут на 5, не меньше. Значит, эту переменную пока что можно вычеркнуть из уравнения. Третьему преступнику фортуна показала средний палец. Горбатый мужичок с глазами на выкате, похожими на перезрелые сливы, дернулся к столу. Его трясущиеся пальцы уже тянулись к древнему Калашникову, когда два плазменных заряда с тихим шипением прошили его живот на вылет. От мощного импульса тело с диким вращением швырнуло в панорамное окно. Стекло разбилось миллионом искрящихся осколков. Туша, кувыркаясь, полетела вниз с 10-го этажа, оставляя в воздухе дымящийся след. «Только бы не на главный проспект», — мелькнула мысль, пока я медленно перемещался в центр апартамента, к одинокой колонне. «Еще не хватало», чтобы этот кусок дерьма устроил затор на всей центральной развязке. Отчеты разгребать потом совсем не хотелось. Жалости к ублюдкам не испытывал. За ними сотни загубленных жизней. Драгдилеру только один путь, в землю, и никак иначе. Я в очередной раз удивился мощи новенького пистолета «Фотонг-17». Красивая, смертоносная игрушка. Последняя разработка военных умников, переданная полиции в этом году. Плазменные заряды выходили из ствола почти беззвучно. Лишь легкое потрескивание ионизированного воздуха выдавало выстрел. Но убойная сила, черт. Одного снаряда хватит, чтобы завалить африканского слона, если попасть в голову или жизненно важные органы. А уж что она делала с человеческой плотью, даже думать не хотелось. Выходи с поднятыми руками, останешься жив. Да пшел ты, каброн, козел, исп. По-змеиному прошипел Переросток и открыл беспорядочную стрельбу. Преступник выпалил навскидку всю обойму, держал позицию он грамотно, не высовывался, лишь дуло пистолета выглядывало из-за барной стойки, изрыгая пламя. Колонна прикрыла меня от свистящих пуль, ладонь скользнула в тактическую разгрузку и извлекла гранату малой зоны поражения. Эта чертовка не била осколками, но перемалывала в труху все в радиусе 3 метров. Активировав запал, выждал 2 секунды и швырнул подарок Переростку. Едва успел прикрыть уши. Бабах! Выглянул из-за колонны и увидел разрушенную барную стойку, обломки которой покрыли изувеченное тело. На всякий случай подобрался поближе, дабы убедиться в отсутствии опасности. Эффект взрыва обескураживал. Даже контрольный выстрел делать не пришлось. Неспешно двинулся к торчку. Парень уже отошел от первичного эффекта наркотика. Он опустил руки и судорожно дергался в непонимании происходящего. «Замри, амиго, все кончено», — постарался сказать я как можно спокойнее, но получилось, как обычно, грубо и зловеще. Торчок вздрогнул и суетливо протиснул ладонь между пухлых квадратов дивана. «Неужели прятал оружие там? Не двигайся», — рыкнул я, не сдерживая злобы. «Пресвятая Мария, упаси мальчишку от глупых поступков. Я сокращал дистанцию и мысленно чертыхался, ведь увидел, как мышцы на кисти торчка напряглись, будто нащупали что-то. «Диабло тебя подери!» Он шустро выхватил пистолет. Руки паренька тряслись так сильно, что ствол описывал в воздухе неровные восьмерки, пытаясь поймать меня в прицел. В глазах застыл животный страх, смешанный с решимостью. Мой палец мягко надавил на спусковой крючок. С мерзким шипением испаряющейся жидкости, плазменный заряд прошил его грудь на вылет, оставив дыру размером с кулак. Время будто замедлилось. Пацан опустил взгляд на рану, из которой сочился густой дым. Лицо исказилось в гримасе недоверия, и он завалился на бок. Эти голубые глаза, полные детской наивности и ужаса. Знаю, что будут преследовать меня в кошмарах. Надо же было выбрать профессию копа в отделе по борьбе с синтетическими наркотиками. Самая поганая работа во всем мире. Стараясь не смотреть на тело, поднес руку к лицу. Голографический дисплей КПК мягко засветился на запястье, и я активировал канал связи с диспетчером. «Прием, прием, это Макс. Преступники ликвидированы. Прошу выслать криминалистов». «Принял». «Макс, почему не дождался группы поддержки?» — осведомился собеседник, не скрывая раздражения в голосе. «Толку от них, как скобрано молока. Я твои русские поговорки никогда не пойму». «Отбой связи». Началось томительное ожидание. Я встал у входной двери, прислонившись спиной к холодной стене. Отсюда лучше видно коридор, да и место для маневра есть, если вдруг нарисуются новые угрозы. Соседям тоже незачем глазеть на результаты моей работы. Такое зрелище даже крепким мужикам спать спокойно не дает, не то что обычным людям. Группа поддержки, как всегда, где-то застряла. Один семерых не ждет. Мамины поговорки до сих пор звучали в голове мягким, певучим голосом. Часто ловлю себя на мысли, что все больше становлюсь ее копией. Те же рыжие волосы, то же обостренное чувство справедливости, та же привычка грызть себя за каждое жесткое решение. А вот суровости медвежью стать явно унаследовал от отца. Все мужчины рода Фатель были под 2 метра ростом, широкие в плечах и с хмурым нравом. Наша родословная глубоко вросла корнями в историю. Прадеды были испанскими конкистадорами, прокладывали путь в новый свет шпагой и отвагой. От всего былого величия осталась лишь семейная реликвия, серебряный медальон-ключ на простой цепочке. Отец никогда не снимал его, верил, что это его оберег. А дед? Дед любил усаживать меня на колени и рассказывать удивительные истории о том, что ключ может открыть дверь к величайшему сокровищу мира. Его глаза при этом загорались таким неподдельным восторгом, что я, будучи маленьким, верил каждому слову. Теперь медальон висел на моей груди. Грустно осознавать, что рот оборвется на мне. Какая семья, какие дети. С такой профессией строить долгосрочные планы – не самая лучшая затея. Слишком много друзей не дожили до свадьбы. Помню, как отец настоял на полицейской академии. «Сын, эти твои игрушки – не дело для настоящего мужчины», – говорил он, глядя, как первенец готовится к очередному киберспортивному турниру. «Может, папа был прав. Вместо виртуальных хедшотов теперь делаю вполне реальные. Система превратила меня в эффективный инструмент, хорошо смазанный механизм для устранения проблем. Интересно, об этом ли мечтал отец, повествуя мне сказки перед сном?» Размышления прервала группа поддержки в виде 3 моих напарников, редких балбесов и двоечников из академии. Не перестаю удивляться, как они до сих пор живы. Как там говорила мама, дуракам везет. Алла, Мучича, поздоровался Мигель, настороженно заглядывая внутрь апартамента. Опять не дождался, герой, видел не раз, как ты обращаешься с оружием. Клянусь святой девой, ты подстрелишь себя быстрее, чем успею выругаться. Так что лучше займись ограждением территории. А ты что будешь делать? Недовольно вопросил Мигель. А я уже сделал то, что должен был. Поеду в участок, подготовлю отчеты. Хочу сегодня пораньше вернуться домой. Адиас, не дожидаясь ответа, двинулся к выходу. Позади послышались возмущенные голоса напарников, но мне было плевать. По-быстрому разобраться с делами не получилось. К тому моменту, как покинул полицейский участок, наступила поздняя ночь. Капитан рвал и метал от того, что я слишком топорно выполнил задание. Раньше за ним такого не замечал. Сложилось впечатление, что кто-то сверху настучал ему по голове, и он теперь срывался на мне. До сих пор не понял, в чем была ошибка, и отправился домой. Брутальный маслкар мчал меня по улицам Барселоны. Тяжелый металл у кузова вздрагивал на каждой выбоине, Пока я проносился мимо древних соборов и модерновых высоток, восьмицилиндровый монстр под капотом ревел, как разъяренный зверь, выплевывая сизый дым из раздвоенного выхлопа. Скорости ночные огни затягивали, как наркотик, настолько растворился в процессе, что заметил опасность слишком поздно. Из переулка, визжа покрышками, вылетел огромный бронированный грузовик. Ржавое чудовище с решеткой тараном впечаталось в правый борт моего доджа. Удар был такой силы, что маслкар подбросило в воздух, как игрушку. Мир превратился в безумную карусель. Небо и земля менялись местами, пока искореженный металл кувыркался по улице. Финальным аккордом прозвучал оглушительный ляск, машина боком влетела в фонарный столб. Крыша сложилась, как бумажная, прямо над моей головой. Осколки лобового стекла брызнули в лицо острым дождем, оставляя многочисленные порезы. Последнее, что ощутил, тепло крови на щеке. Потом все поглотила темнота. Пришел в себя от приступа боли. Я не чувствовал ног, пошевелить мог лишь левой рукой и шеей. Неужели позвоночник сломан, как и правая плечевая кость? С трудом разлепил глаза и увидел, как здоровяк тащит меня на плече в каком-то темном коридоре с бетонными стенами. Позади слышались шаги еще как минимум двух человек. Овальная лампа в плафоне мигала, давая скудное освещение. Что это за бункер? Мы подошли к лифту. Я прищурился, стараясь выглядеть безучастным, словно не до конца пришел в себя. Глупая попытка, конечно, потому что боль исказила мое лицо до такой степени, что любой идиот бы догадался. Металлические створки лифта разошлись с тихим скрипом. Пространство внутри оказалось тесным и скверно пахнущим. В нос ударил запах ржавого железа и влаги. Один из мужчин, пузатый и с покрасневшим лицом, ткнул пальцем в панель. Его грязный и обломанный ноготь нажал на кнопку с надписью «П7». Мозг тут же начал лихорадочно работать. Зачем мы едем так глубоко под землю? Что за подвалы? Что за чертово логово? Но времени на раздумья не оставалось. Лифт дернулся и поехал вниз. Тот, кто меня нес, явно устал. Он переменил позу, неаккуратно перекинув тело на другое плечо. Едва не вскрикнул от адской боли. Тусклый свет в кабине помог рассмотреть детали его внешности. Грубый, словно вырубленный ржавым топором, квадратный череп, глубокие морщины, сжатые губы. Перетаскивать 100 килограммов живого, хоть и поломанного, веса, очевидно, выматывало даже такого детину. От приступа боли вновь начал терять сознание. Картинка в глазах расплылась. В последний момент, перед тем как провалиться в темную пустоту, уловил приглушенный женский смех. Уж не сама ли смерть хохотала надо мной? Вновь пришел в себя от пощечины. Свинцовые веки приподнялись, и я увидел разъяренную красавицу. Дернул руками, но тщетно. Они были прикованы цепями к стене. «Готовься страдать, ублюдок!» Злобно пророкотала бестия. Я невольно засмотрелся на нее. Черные, как ночь, волосы струились по плечам, а в темных глазах плясали черти. Смуглое лицо с точеными скулами и яркими губами могло бы украсить обложку журнала, если бы не бешеный взгляд. Ее тело было чистым соблазном, высокая грудь, талия, как песочные часы, и крутые бедра в обтягивающем костюме. Тонкий шрам на скуле как бы намекал. Эта малышка наверняка могла разбивать не только сердца, но и головы. Она явно была той самой роковой женщиной, от которой матери предостерегали сыновей. Какое необычное свидание. Может, здоровяки оставят нас наедине? Одними губами прошептал я и попытался улыбнуться. Вышло так себе. От внезапного удара зрение вновь помутилось. А она с характером. За что ты убил моего младшего брата? Серхия за жизни мухи не обидел. Полагаю, речь идет о том самом торчке, которому я дал шанс на выживание. Мда-а, карты крыть нечем. Осталось мне недолго. Умирать в попытках объясниться намерений не было, поэтому попросту презрительно сплюнул кровью в ответ. «Тащи ее сюда», — властно приказала она одному из своих миньонов. Морщинистый амбал, который приволок меня в бункер, покинул комнату. Вскоре послышался панический женский крик. Меня пробрало не по-детски. Здоровяк за волосы притащил Габриэлу и бросил передо мной. Неужели эти уроды схватили единственную мою родственницу, двоюродную сестру? Видеть следы свежих побоев на ее лице было невыносимо. Когда истязательница принялась керамбитом медленно резать ей шею, я закрыл глаза, выключил психику, спрятался под броней и тяжело выдохнул. «Мы еще только начали», — звонко протянула по слогам эта чертовка. Голос безумной женщины, упивающейся местью, так и не вывел меня из состояния отрешенности. посыпались многочисленные удары плетьми, резиновыми дубинками, электрошокером и прочими малоприятными предметами. Через пару минут мое тело безвольно свисало с цепей. От адреналина почти не чувствовал боли, но и отключиться не мог. «Скоро он подохнет», — мерзко пробулькал чей-то голос. «Тащите копа в капсулу», — крикнула мучительница. «И мою подготовьте, продолжу пытки в виртуале». «Как скажешь, Флоренция, чувства включаю на максимум, на все 500%. Подытожила она. «Да он же и 20 минут не выдержит, мозг сгорит. А-а-а!» – завопила вышедшая из себя стерва. «Не зли меня, Флоренция, значит, неоднократно слышал это имя ранее». Так величали любовницу лидера крупнейшего в Европе наркокартеля. Какой неожиданный поворот судьбы. От полученных повреждений уже ничего не мог видеть. Почувствовал, как тело грубо закинули в ложемент. Подключили какие-то провода и нацепили обод на лоб. Адреналин потихоньку рассасывался в крови, отчего все тело заныло дикой болью. Спустя несколько минут меня переместило в виртуальную симуляцию. Я оказался на пыточном столе в комнате, напоминающей омерзительное логово из самых жутких кошмаров. Стены из спрессованных черепов и костей неведомых существ наводили на один вопрос. Какой извращенец все это придумал? С потолка свисала едва светящая лампа, позволяя увидеть пару металлических столов по бокам от меня. Они были уставлены инструментами, ржавыми клещами, грубыми крюками и прочими предметами для нанесения тяжкого вреда здоровью. Уже лет 15 не посещал виртуал. Насколько же игровая индустрия шагнула вперед, если выдает столь четкую детализацию? Не о том думать надо. Насколько понял из диалога, предстоит пережить 20 минут пятикратных страданий. Вот ведь ситуация. Судя по всему, успел нагрешить в жизни, если ухожу именно таким способом. Вскоре прямо из пустоты возле меня возникла мучительница. Ее виртуальный аватар с поразительной точностью передавал каждую мельчайшую деталь внешности. Разве что наряд был более откровенным, да и косметики на лице добавилось. «Капсула, в которую тебя поместили, это новейшая военная разработка. Мы используем ее для добычи информации», — рассказывала она, как ни в чем не бывало, выбирая орудие для пытки. «Вы психи, достану тебя с того света, дура бешеная, ты поняла?» Взревел я и попытался дернуть руками, но те были намертво зафиксированы. Роковая женщина выбрала строительный молоток, после чего рассмеялась и со всего размаха засадила по моему колену. От боли все краски вокруг приняли багровые оттенки. Комната наполнилась криком. «Прежде чем умрешь, тебе стоит узнать кое-что важное. Твои же сотрудники тебя издали за жалких 30 серебряников. Вот ведь продажные твари, а эта бандитская подстилка еще и психически хочет сломать». Внезапно произошло что-то странное. Картинка замерцала, намекая на скорый дисконнект. Лицо мучительницы выражало истинное удивление. Словно почуяв что-то неладное, она взмахнула молотком и ударила меня в лицо. Оружие не долетело нескольких сантиметров до моего лба, как все вырубилось. На фоне тьмы вспыхнули непонятные символы на неизвестном языке с кучей восклицательных знаков. Глава 2. Этим же утром, окрестности Йеллоустонского заповедника. Обычное весеннее утро стало особенным для администрации заповедника. Один из богатейших людей современности, шейх Хашим Аль-Азам, решил лично взглянуть на природное чудо, знаменитый супервулкан. Накануне он прибыл в США в сопровождении внушительной свиты телохранителей и советников, создавая ажиотаж среди местного персонала. В 2055 году вход в кальдеру вулкана был закрыт для обычных посетителей из-за участившихся подземных толчков и выбросов газа. Однако шейх, чье состояние измерялось сотнями триллионов долларов, без колебаний пожертвовал заповеднику внушительную сумму. Эти деньги могли бы обеспечить безбедное существование целого штата, но для него они были каплей в море богатств. Администрация удовлетворила желание шейха свободно перемещаться по заповеднику. Статную фигуру высокопоставленного гостя облачал роскошный черный бишт из тончайшей ткани, искусно расшитый серебряными узорами. Голову венчала белоснежная куфия, украшенная затейливой вязью из чистого золота. Традиционный головной убор арабской знати больше напоминал музейный экспонат. Однако в его облике было что-то странное. Неестественно выпеченный живот, словно у женщины на последних месяцах беременности, резко контрастировал с подтянутой фигурой и создавал пугающее впечатление. Некоторые сотрудники заповедника украдкой перешептывались, гадая о причине столь необычной внешности высокопоставленного гостя. Визит такого уровня налагал огромную ответственность на весь персонал заповедника. Каждый понимал, что этот день точно запомнится всем. Однако вскоре стало очевидно, что со здоровьем высокого гостя что-то не так. Хашим Аль-Азам, несмотря на величественный вид, быстро утомился от прогулки. Его смуглое лицо покрылось болезненным румянцем, а крупные капли пота прочертили дорожки по вискам и щекам, впитываясь в золотую вязь куфи. Встревоженные провожатые переглянулись. По приказу распорядителя подогнали вездеходы, напоминающие футуристические гольф-кары. Выбор места назначения заставил нервно вздрогнуть штатных специалистов. Один из ближайших советников шейха, худощавый мужчина с ястребиным взглядом, склонился к водителю машины и вполголоса назвал координаты. Американец едва сдержал удивление. Маршрут вел к самой сейсмоопасной зоне кальдеры. Это место даже опытные рейнджеры старались обходить стороной. На пути к указанной точке водитель все же решился возразить и остановил транспортное средство. Он попытался что-то сказать в рацию, но шейх дал сигнал телохранителю. Профессиональный военный ловко свернул шею водителю, сбросил тело и повел машину дальше. Позади послышались панические крики. Результат оказался предсказуемым. Еще 5 мертвецов вывалилось из гольф-каров. Добравшись до кратера, шейх распахнул бишт и достал предмет, похожий на баскетбольный мяч. Охранник ловко снял экранирующую обертку, не позволяющую просканировать содержимое. Взгляду предстало нечто, похожее на морскую мину. Металлический шар с выступами и одной единственной красной кнопкой. Шейх, не говоря прощальных речей, осуществил задуманное. На лице его читалось удовлетворение от свершившейся мести. Где-то на горизонте виднелись раи боевых дронов, готовых уничтожить нарушителей. Новейшее оружие массового поражения с потенциалом в 1000 килотонн загудело. Частота звуков нарастала и в один момент слилась в монотонный писк. Бу-у-ум. Земля содрогнулась. Древний супервулкан пробудился от тысячелетнего сна. Раскаленная магма, словно кровь разгневанного титана, хлынула из недр планеты. За считанные минуты тектонические плиты сдвинулись, подобно карточному домику. Северная Америка, колыбель технологической цивилизации, стремительно погружалась в пучину океана. Но даже перед лицом неминуемой гибели могущественная держава не собиралась уходить молча. Искусственный интеллект военных комплексов, оценив ситуацию как критическую, активировал протокол судного дня. Тысячи ядерных боеголовок взмыли в небо. В ответ пробудился российский периметр. Легендарная система возмездия, которую Запад со страхом окрестил мертвой рукой, сделала ответный шаг. 10 минут. Всего 10 минут потребовалось, чтобы население планеты сократилось с 20 миллиардов до 3. А через несколько часов, гигантская волна цунами, порожденная Йеллоустоунским взрывом, дважды обогнула земной шар, смывая последние очаги цивилизации. Барселона, жемчужина Средиземноморья, исчезла в пламени. Термоядерные взрывы превратили древний город в радиоактивную пустыню. Даже глубоко под землей, на уровне П7, ударная волна собрала жатву, прикончив паникующих от приходящих новостей охранников. Но в этом жутком хаосе теплилась искра надежды. 2 экспериментальные игровые капсулы, шедевры военной инженерии, продолжали функционировать. Когда глобальная энергосистема рухнула, их автономные системы мгновенно активировались. Революционные алмазные накопители с плутониевыми сердечниками могли десятилетиями поддерживать минимально необходимое электроснабжение, сохраняя жизнь находящимся внутри людям. В этих технологических коконах, под присмотром сверхразумного военного ИИ, теплилась надежда на возрождение человечества. Чтобы тела в течение нескольких недель не погибли от истощения, управляющая система ввела их в криостазис. Внутри капсул царила тишина. Выжившие не осознавали, что стали свидетелями конца одной эпохи и начала совершенно новой главы в истории человечества. В хаосе глобальной катастрофы произошло нечто невероятное, то, что не могли предсказать даже самые смелые футурологи. Военный искусственный интеллект, столкнувшись с угрозой полного исчезновения человечества, принял решение. В последние секунды перед коллапсом глобальной сети он молниеносно оцифровал сознание миллионов людей, находящихся в виртуальной реальности и застигнутых апокалипсисом. Однако судьба готовила еще более удивительный поворот. Чудовищный сдвиг тектонических плит вызвал беспрецедентный электромагнитный всплеск, масштабы которого не укладывались в существующие научные теории. Колоссальная энергия разрыва земной коры, помноженная на мощность ядерных ударов, создала то, что ученые назвали бы аномалией. В этот момент случилось немыслимое. Вся высвобожденная энергия устремилась в одну точку, и точкой этой был таинственный ключ неземного происхождения на груди одного рыжего копа. Произошел квантовый пробой, разрыв в самой ткани реальности. Оцифрованные сознания, подхваченные космическим ветром, устремились через брешь. Их путешествие через межпространственный тоннель длилось долю секунды и вечность одновременно. Когда же невероятный переход завершился, земляне обнаружили себя в роли незваных гостей в совершенно иной вселенной, в загадочном мире, существование которого опровергало все представления о реальности. Эти цифровые беженцы, последние осколки погибшей Земли, не были первопроходцами. В новом мире существовали тысячи внеземных рас, так же, как земляне, не сумевшие спасти свою планету. События глазами Макса. «А-а!» — крикнул я от неожиданности. Мир вокруг закружился, и меня с силой выбросило на раскаленный песок. Годы тренировок не прошли даром. Тело само перегруппировалось в воздухе, выполнив кувырок. Приземление вышло жестким, неприятным, но чистым. Спасибо инструктору из полицейской академии, научившему разным трюкам паркура. Вскочил на ноги, принимая боевую стойку. Глаза нещадно жгло от ослепительного тропического солнца, будто кто-то направил в лицо прожектор. Несколько мучительных секунд ушло на адаптацию. Зрение постепенно прояснилось, позволяя оценить обстановку. Вокруг расстилался пляж с белоснежным песком. За сотню метров от береговой линии, в противоположной от океана стороне, начинались первые признаки джунглей. Стройные пальмы вперемешку с диковинными экзотическими деревьями качались на ветру, шелестя огромными листьями. Что-то здесь не так, навязчивое чувство неправильности происходящего не оставляло в покое. Я опустил взгляд. Обнаженное тело покрывало лишь тонкая пленка пота с налипшим песком. Единственным предметом одежды на мне оставался фамильный медальон-ключ на цепочке. Что интересно, самоцвет, инкрустированный в головку, раньше имел мутно-белесый оттенок. Теперь же цвет поменялся на легкий голубоватый. Да и плевать. Пресвятая Мария, куда я попал? Это какой-то новый изощренный способ пыток. В голове вихрем проносились обрывки воспоминаний, но ни одно из них не могло объяснить, что происходит. От прошлых травм не осталось и следа, значит, нахожусь в виртуале. Мои мысли будто были услышаны и подтвердились текстовым сообщением, проплывшим перед глазами. Ошибка, ошибка, анализ. Человек идентифицирован. Вас приветствует система под названием «Парадигма». Добро пожаловать в бескрайний архипелаг, мир запредельных возможностей, насыщенной жизни, суровых испытаний и скрытых ответов. Множество рас из разных вселенных ведут борьбу за свое место в этом мире. Архипелаг не приемлет слабых, потому вы будете испытаны. Инициализация стартовой задачи. Текущее задание: построите судно, способное покинуть остров, за 336 часов. По завершении таймера стартовый остров станет непригодным для пребывания. Потенциальная награда: средний сундук сокровищ. Ценность определяется вашим личным вкладом, от необычного до эпичного. Вам открыт базовый функционал, доступный всем исследователям. Лист развития личности, смарт-карта, база знаний, архив сообщений. Диабло подери, что происходит? Выругался вслух я, отряхивая руки от песчинок. Что за бред? Если верить системе, я что, очутился в этаком отстойнике для вселенских неудачников? Объяснение случившемуся вижу лишь одно. Скончался от травм, нанесенных бандитами, а после оказался в аду. Ничего не понятно. Как в одиночку строить корабль? Как? Воздух передо мной внезапно задрожал, и из этой ряби вытолкнула человеческую фигуру. Я инстинктивно отпрянул назад, не сводя напряженного взгляда с неожиданного гостя. На песке распластался поджарый азиат, явно японец, примерно моих лет, где-то между 30 и 35. Его атлетичное телосложение говорило о годах упорных тренировок. Каждая мышца была четко очерчена, но куда больше впечатляло острое, хищное лицо с высокими скулами и тонкими, плотно сжатыми губами. Он быстро пришел в себя и взглянул снизу вверх. Темные пронзительные глаза цепко следили за каждым моим движением. В этом взгляде читался опыт человека, привыкшего к постоянной готовности к бою. Я замер в удивлении, когда незнакомец шустро вскочил и встал в боевую позу на манер восточных единоборств. Полуприсед с широко расставленными ногами и вытянутая вперед левая рука. Его грудь украшала масштабная татуировка традиционного японского дракона. В памяти всплыли обрывки информации о якудза, приходилось иметь дела с ними в прошлом. Мне повезло пережить те встречи. Подобные нательные изображения были их визитной карточкой, причем каждый элемент имел особое значение. Дракон, насколько я помнил, подразумевал высший ранг мастерства в боевых искусствах. Такую татуировку не получить просто так, ее нужно заслужить годами тренировок и множеством реальных схваток. Я сконцентрировал взгляд, и внезапно над головой гостя всплыла надпись «Такиши Тацу, человек один уровня». Да что вообще происходит? Якудза плавно шагал в моем направлении с явно не самыми добрыми намерениями. Пришлось встать в боксерскую стойку. Кто его знает, напрыгнет как тигр, а я не готов. Нихао, или как там по-вашему, Такиши Амига, оно нам надо? Ты что, драться собрался? Оглядись вокруг, места всем хватит. Азиат остановился и проморгался так, словно ему фонариком в лицо посветили. Судя по тому, как забегали глаза, напрашивался вывод. Он получил приветственное сообщение от парадигмы. «Уи-уи!» — вскрикнул Такиши. «В смысле, уи-уи? У-у!» — пробасил Якудза и показал указательным пальцем себе на губы, мотая головой. «У тебя дефект речи? А-а!» — ретиво закивал японец. «Ты меня понимаешь? А-а!» Напряжение спало, и мы позволили себе расслабиться, отодвигая намерение вступить в схватку. И в тот самый миг по всему пляжу один за другим начали сыпаться люди. Высокая блондинка, едва оказавшись на ногах, накинулась на седовласого деда. Она принялась бить его ладонями, царапать лицо, при этом вопя, как умалишенная. «Такиши, что-то намечается. Вижу, ты боец матерый, как и я. Предлагаю временно объединиться и разобраться в этой чертовщине. Могу тебе доверять? А-а-а». Мы оба осознавали, что в ближайшие минуты может произойти все, что угодно. Потому союз должен быть выгоден обоим. Люди, обладающие врожденными недугами, зачастую не имеют друзей и отвергаются социумом. Потому довольно легко проникаются симпатией к тем, кто проявляет к ним доверие и уважение. Надеюсь, не ошибся в выводах и мне в затылок не прилетит его пятка. Мы рванули к месту потасовки. Женщина бесновалась и не желала прекращать насилие. Старик пытался ее образумить, но тщетно. Не выдержав, он со всего размаха ударил блондинку в челюсть, отчего та сразу присела на пятую точку. Судя по изумленному выражению лица, случилась перезагрузка Windows в ее компьютере. «Спокойствие!» – прокричал один из новоприбывших, поднимая руки вверх. Пузатый мужчина со спиралевидными локонами волос и приподнятыми усами решил навести мосты среди присутствующих. «Бонжур, меня зовут Луи Дюваль, и я член Совета французских министров. Уважаемый человек, между прочим, прошу вас, не делайте необдуманных поступков». Постепенно все собрались возле голосящего француза и образовали широкий круг. Разве что блондинка, пошатываясь, бродила по пляжу туда-сюда, корчила рожи и что-то неразборчиво бубнила. Судя по ее глазам и выражению лица, было очевидно, что птицы здравомыслия давно покинули гнездо. Я методично пересчитал присутствующих. Ровно 20 человек, включая меня и Такиши. Все они, внезапно оказавшись обнаженными под палящим солнцем, инстинктивно пытались прикрыться ладонями. В их неловких движениях читалось смущение людей, привыкших к благам цивилизации и внезапно оказавшихся в первобытном состоянии. Группа представляла собой удивительный срез человечества. Возраст присутствующих варьировался от 20 и до глубокой старости. Я заметил статного африканца с кожей цвета прожаренного кофе, бородатого таджика, зэка-латыша в татуировках, смуглого индуса модельной внешности с классной прической, добрую бабушку-азиатку, сексапильную тайку и многих других. Но самым поразительным было не это. Несмотря на очевидные языковые барьеры, которые должны были существовать между такими разными людьми, все прекрасно понимали друг друга. Это было похоже на чудо, но объяснялось куда более странно. Один из присутствующих, геймдизайнер из Тайваня, предположил, что мы разговариваем на каком-то универсальном общем языке, который казался всем таким же естественным, как дыхание. Слова и мысли текли свободно, словно мы все с рождения говорили на одном наречии, впитанном с молоком матери. «Предлагаю каждому по очереди поделиться последними воспоминаниями», — продолжил вещать Луи Дюваль. «Я посетил игровую капсулу для обучения немецкого языка. Внезапно свет погас, и пред взором моим промчались непонятные символы. Спустя 10 минут каждый высказался. Вырисовывалась не самая приятная картина. Многие из присутствующих слышали сирены, оповещающие о ракетных ударах, и мощные подземные толчки. Некоторые же видели собственными глазами из окон квартир многочисленные взрывы, похожие на ядерные. Объединяло вот что: каждый оказался в игровой капсуле. Одни успели укрыться в последний момент, наивно надеясь пережить катастрофу в высокотехнологичном девайсе с встроенными системами жизнеобеспечения. Другие решили выйти в виртуал, чтобы встретиться там с родственниками напоследок. Третьи, уже облученные радиацией, прыгали в капсулы, чтобы не чувствовать муки. Ву Джунли, тот самый геймдизайнер, заверил окружающих, что современные капсулы обладали возможностью оцифровки сознания. Только даже он не мог объяснить наличие системы парадигмы, раз из разных уголков Вселенной, пустую, как барабан, базу знания и банальный факт функционирования этого мира. Если все было разрушено в ядерном Армагеддоне, то как мы существуем? Как можем находиться в одном пространстве без подключения к сети? Мы что, слепки сознания на жестком диске? Присутствующие возмущенно голосили и выдвигали теории, одна страшнее другой. Всех нервировал тот факт, что по заданию парадигмы нам отводилось 2 недели на постройку корабля. Его можно сконструировать за долгие месяцы или даже годы. А если учитывать факт, что среди нас не имелось кораблестроителей, то все выглядело еще печальнее. Несколько человек настойчиво расспрашивали про ключ у меня на груди, пытаясь узнать, где я успел поживиться драгоценностью. Пришлось тактично исказить правду, уверяя, что нашел его в песке сразу после прибытия. «Ао, смотрите, я нашла сокровище!» Истерично захохотала блондинка, находясь вдалеке от нас и обнимая прямоугольный предмет, похожий на сундук. «Там, наверное, головы, а может быть, золото. Айда, откроем, я поделюсь, но деду ни-ни, обойдется». Глава 3. Первым сорвался с места зэк. Он, кстати, вообще не понимал сути происходящего. До перемещения в бескрайний архипелаг работал себе, как обычно, в капсуле, добывая игровую валюту в какой-то онлайн-игре с целью потом конвертировать заработанные в реальные деньги и сократить срок. Такая практика нынче была в тренде. Легкие тугрики. Сразу за ним побежали и все остальные. Такиши держался рядом со мной. Мы изредка обменивались взглядами, коротко кивая друг другу и давая понять, что соглашение до сих пор в силе. Он понравился мне как человек, решительный, адекватный, ну и немногословный. С такими можно иметь дело. Пробежав пару сотен метров в противоположную от океана сторону, группа людей оказалась на уже более-менее твердой почве. Отсюда открывался вид на массивную гору где-то вдалеке. Внимание привлек огромный сундук шириной 3 метра и высотой по грудь. Блондинка тщетно пыталась приподнять тяжелую крышку. Рядом с ней оказался арестант-латыш, и, прилагая титанические усилия, таки сумел ее отворить. Рука его попыталась скользнуть внутрь, но не успела. «Не так быстро, амиго», — рыкнул я и, схватив за предплечье, откинул арестанта от сундука. «Стоять! Вы что, дикие? Все поделим по чести. Вам доступен выбор навыка рукопашный бой. Желаете сделать выбор?» Отмахнулся от внезапного сообщения. «Не до этого. Слышь, ты че, бессмертный? Ладно, базара нет. Но спиной ко мне в темноте лучше не стой», — окрысился зэк, поднимаясь с земли. Возле меня оказался Луи Дюваль. Он бегло осмотрел содержимое сундука и в своей ораторской манере толкнул речь. «Уважаемые, Макс Фатель прав. Пожалуйста, не теряйте голову. Мы же цивилизованные люди. Распределим благо, исходя из ситуации. Как вижу, среди нас есть военные». Он одобрительно посмотрел на крепко сложенного мексиканца, кивнул, а после скользнул взглядом по мне и Такиши. Последний пытался спасти сундук от блондинки, аккуратно отталкивая ее ладонями. «Они будут нашими защитниками. Мы выдадим оружие тем, кто умеет с ним обращаться. Аналогично распределим инструменты и прочее». Судя по реакции, большинство было согласно с тем, что нашу временного лидера взял на себя французский министр. Любому обществу нужен тот, кто знает, как вести переговоры, умеет наладить порядок и имеет представление об устройстве социума. Лишь бразилец источал крайнюю степень недовольства. Ранее, на пляже, он представился олигархом и владельцем группы компаний промышленной направленности. «Полагаю, что домой мы уже не вернемся», — учтиво провозгласил Луи и состряпал грустное выражение лица. Не прошло и пары секунд, как он приосанился и продолжил речь уже твердым, уверенным голосом. «Строго рекомендую ввести законы военного времени, дабы исключить анархию в нашей скромной коммуне. У нас общая цель, мы должны стать единым целым для выживания. Прошу, помогите достать вот этот тюк. Француз потянулся внутрь сундука и, натужно кряхтя, постарался вытащить желаемое. Мексиканский вояка помог ему извлечь перевязанный канатами квадратный тюк метр на метр. Спустя минуту мы общими усилиями смогли развязать крепкие узлы. Можно было бы преодолеть препятствие с помощью мачете, которое я успел заприметить, но целые веревки нам однозначно пригодятся. Мерси, здесь у нас одежда. Пожалуйста, возьмите по одному комплекту, подытожил бывший министр. Дважды повторять не пришлось. Неловкая комедия наготы наконец подошла к концу, когда все присутствующие, кроме одной странной барышни, поспешили облачиться в найденную одежду. Грубая мешковина с тихим шорохом окутала тела. Ткань отливала теплым песочным цветом и, вопреки ожиданиям, не колола кожу. Когда я натянул просторную рубаху и штаны, произошла странность. Даже вздрогнул от удивления. С легким потрескиванием, напоминающим звук статического электричества, одежда начала меняться. Она, словно живая, подстраивалась под контуры тела, принимая не слишком свободную, но и не стесняющую движений форму. Лишь молодая блондинка, чьи платиновые волосы переливались в лучах тропического солнца, продолжала восседать на нагретом валуне, словно своенравная русалка. Ее пухлые губы были капризно надуты, а в голубых глазах читалось молчаливое возмущение. Брошенный рядом комплект одежды она демонстративно игнорировала, будто это было нечто недостойное ее внимания. На самом дне тюка обнаружилась обувь, старинные сандалии, напоминающие древнеримские коллиги. Изящные ремешки, похожие на переплетенные лозы, охватывали свод стопы перекрещенным узором. Они крепились металлическими застежками на носках. Интересно, почему комплектов одежды 25, а выживших 20? Неужели парадигма позаботилась о нас, предоставив несколько дополнительных сменок? Такс, что у нас дальше? Воодушевленно заявил француз. Древний кремниевый пистолет с мешочком свинцовых пулей пороховницей. Эстебан, думаю, вы знаете, как с этим обращаться. Луи передал единственное огнестрельное оружие мексиканскому военному, чем мгновенно вызвал его лояльность и довольную физиономию. Я, к слову, тоже знал, как использовать подобные музейные экспонаты. Какая шикарная пиратская сабля. Кто среди присутствующих владеет навыками обращения с холодным оружием? «Уй-уй», пробасил Такиши, подавшись вперед. «Гони сюда, в натуре», прогундосил зэк. «Какая печаль, у нас дилемма», артистично воскликнул Луи Дювалли и развел руками. «Полагаю, все будут согласны, что лучшим кандидатом является Такиши Тацу. Это очевидно». «Пардон», бросил он латышу. «Потому что я арестант, ха, азиат такой же бродяга, просто фартануло не попасться мусорам позорным. Тьфу на вас всех, грош цена вашему справедливому распределению». Зэк уже было намеревался уйти, но в последний момент остановился и скрестил руки на груди. «Вы только посмотрите на это», — продолжил Луи Дюваль. «Подводное ружье с гарпуном. Воистину божественный подарок. С голоду сегодня точно не умрем». Я молча протянул руку и бросил французу взгляд, пробивающий любые возражения. Луи после секундной заминки кивнул и вручил мне оружие. Подводное ружье, уже заряженное, как родненькое, легло в мои ладони. Его конструкция, основанная на арбалетном принципе, использовала мощные резиновые тяги для запуска гарпуна. Рядом с хромированным спусковым крючком располагалась компактная катушка с неким подобием плетеной лески. После выстрела можно будет подтянуть добычу. Именно такими ружьями дайверы охотились на крупную рыбу. Я сосредоточил взгляд, и над предметом возникло краткое описание. Ловец удачи. Необычное. Надежное. Требуемые характеристики и навыки. Сила 10, стрелковое оружие 5, дальность стрельбы 50 метров, дальность стрельбы под водой 15 метров. Я увлекся изучением нового предмета настолько, что даже не заметил протянутую руку Луи. Он пытался вручить дополнительные гарпуны в количестве 3 штук, и я с радостью принял их. Спустя 20 минут распределения мне, как охотнику, достался один из 3 рюкзаков исследователя с пространственным карманом и одно из 5 мачете. Странная сумка позволяла переносить внутри 20 килограммов веса. Если верить описанию, любой предмет, помещенный в рюкзак, уменьшался в размере и массе в 10 раз. То есть потенциально смогу переносить на себе 2 центнера. Попробовал положить в рюкзак мачете. Святая Дева, прямо на глазах, по мере опускания внутрь оружие скукоживалось в размере, пока, в итоге, не достигла скромных габаритов перочинного ножа. Осмысливая подобные чудеса, Построение корабля за пару недель уже не казалось невозможным. Порадовали два модификатора из описания рюкзака. Самоочищающиеся, интуитивно удобные. С первым все понятно, а со вторым поможет метод тыка, но этим займусь позже. В любом случае, в сознании крепилось чувство, что все происходящее – не компьютерная игра. Потому стоит серьезно отнестись к новым переменным. Моя полицейская чуйка и инстинкт самосохранения подсказывали, что нужно смотреть в оба. Француз бережно держал массивный лист формата А2, свернутый в плотную трубку. Когда бумага медленно развернулась с едва слышимым хрустом, перед нами предстала детальная схема парусного судна, шхуны, эталонного образца морского транспорта 17-18 веков. Я сразу вспомнил дедушкины рассказы. Эти суда были истинными тружениками морских путей. Универсальные корабли для рыбалки, разведки и торговых экспедиций. Они олицетворяли дух первопроходцев, авантюристов и, конечно же, пиратов. Мой внимательный взгляд оценил масштабы. 40 метров в длину – типичный размер средней шхуны. Для такого судна требовался скромный экипаж в 15 человек, но лучше бы в два раза больше. Не менее года кропотливой работы понадобится для постройки такого корабля. Каждая доска должна быть выверена с ювелирной точностью, чтобы в итоге посудина встала на волны. Когда попытался прикоснуться к листу, система выставила жесткие требования для допуска к чертежу. Строки текста проплыли перед моими глазами. Для активации схемы требуется навык кораблестроения 20 уровня, либо инженерное дело 30 уровня. Временный лидер решил оставить схему у себя, обещая найти ей лучшие применения. Далее он принялся раздавать кирки, топоры, пилы, кухонные ножи, базовые материалы, чертежи построения чистокола, шалашей, верстака и многого прочего. Пока было нечего делать, решил изучить лист развития личности. Уровень личности – 1. Прогресс – 0.10. Класс – отсутствует. Фракция – исследователь. Титул – отсутствует. Слава – 0. Характеристики. Сила – 20. Ловкость – 15. Телосложение – 25. Интеллект – 20. Восприятие – 15. Лидерство – 10. Удача – 20. Личные навыки – 3.10. Стрелковое оружие – 10. Акробатика – 5. Ношение брони – 5. Судя по раскладам, парадигма не с пустого места брала числа. Мне определенно польстило, что система оценила силовые и умственные способности как равные. Не знаю, 20 – это много или нет. 100-килограммовый коп, состоящий из мышц, вряд ли может быть слабаком. Удача, кстати, тоже на уровне. Признаться, всегда верил, что она мне сопутствует. Ведь из многих передряг вылазил сухим из воды. Вывод таков. Цифровые значения моих способностей выглядят вполне обоснованными. Что касается личных навыков, контекст предполагал, что в будущем откроются и прочие. С броней и стрельбой понятно, прилипло из прошлого. Акробатика из-за тренировок паркура, других вариантов не вижу. В цирке, вроде, не выступал. Меня слегка раздосадовал тот факт, что можно овладеть лишь 10 навыками. Хотя, оно, вроде, и логично. Не встречал в жизни людей, кто одновременно был гроссмейстером в шахматах и мастером спорта по боксу. Буду выбирать аккуратно. Не хватало еще забить слоты бесполезностями, а-ля горловое пение или ходьба гуськом. Важно понять, какие умения понадобятся для выживания в этом странном мире. Сундук опустел почти полностью к тому моменту, как я разобрался с листом развития личности. Луи Дюваль бережно держал в длинных и пухлых, как сосиски, пальцах последний нераспределенный предмет, изящную шкатулку размером с ладонь. Когда он медленно поднял крышку, остальные выжившие, словно завороженные, стянулись ближе, образуя тесный полукруг. То, что мы увидели внутри, заставило даже самых скептически настроенных людей затаить дыхание. На бархатной подушечке темно-фиолетового цвета лежала горстка крошечных зерен, каждая размером с семечко подсолнуха. Ядрышки излучали пульсирующее синее сияние, настолько яркое, что казалось, будто внутри каждого заключена крошечная звезда. Загадочный свет отражался от полированной поверхности крышки, рассыпая по лицам собравшихся причудливую мозаику синих бликов. «Это определенно что-то ценное», — воскликнул француз. Он прищурил глаза, всмотрелся и подытожил. «Осколки бездны. Полагаю, местная валюта. Ну-ка, ну-ка». Подле Луи оказался Ву Джунли. «У меня навык открыт. Понимание системы. С его помощью описание предметов более детальные. Ну-ка, так-так-так, это не просто валюта». Тайванец явно был доволен собой и решил создать интригу долгой паузой. Даже безумная блондинка уши навострила. Она, кстати, все еще не оделась и смущала присутствующих наготой. Наконец, геймдизайнер соизволил продолжить. В осколках скрыта сила самих морей. По сути, это аналог маны или другой магической энергии. Если добавить их в рецепт строительства, процесс заметно ускорится. Может, инструменты сами взлетят и начнут работать? Интуиция подсказывает, что у осколков есть и другие возможности, но пока узнать их не удалось. Луи захлопнул шкатулку, чем вызвал жидкую волну негодования. Не то чтобы все опечалились по этому поводу, но легкий осадочек остался. Хотелось взять хотя бы несколько, сам не знаю для чего. Наверняка другие выжившие чувствовали что-то подобное. Никогда не был сорокой, любящий собирать блестяшки. Однако всегда тянулся к силе, и осколки буквально пульсировали ею. Чуткий француз прочитал присутствующих, как открытую книгу, и не решился терять баллы, забирая драгоценность себе. Уважаемые, предлагаю назначить ответственного за стратегически важные ресурсы. Кто-нибудь обладает навыками учета и распределения? Вперед шагнул невысокий мужчина с бледноватым лицом. Ранее он представился Давидом, владельцем отеля где-то в Израиле. «Я готов нести это бремя ради выживания нашего вида», – промолвил он, драматично кивая головой. «Можете мне доверять, ни единой песчинки не проскользнет мимо моего острого взора». Давид неожиданно двинул вперед головой и широко раскрыл глаза. «Но при условии освобождения от физической работы, хотя бы частично, спина что-то побаливает. Захотелось вручить Оскар за столь убедительное выступление. Честно говоря, я бы не взялся за это». «Уж лучше поспешить навстречу приключениям, кулаки что-то чешутся, хорошо бы выплеснуть эмоции, все еще не отошел от пыток». «Интересно, чертовка Флоренция тоже была перенесена в бескрайний архипелаг, только попадись мне, когда поймаю тебя, сволочь, ты почувствуешь, на что способно сердце, полное мести». Ярость кипела внутри, охватывая тело обжигающей хваткой, челюсти сжались так, что едва зубы не заскрипели. Благо, что взгляд зацепился за парочку воркующих азиатов. Эта картина позволила отвлечься и сместить фокус внимания. Такиши с помощью мачете ловко выстругивал какую-то фигурку из дерева. К нему, словно кошка к хозяину, прильнула миловидная кореянка с синими волосами. Ранее, на пляже, она представилась как Суин, видеоблогер по профессии. Хотя можно ли это назвать профессией? Такиши что-то мычал, а кореянка заливисто смеялась, прикрыв рот ладошкой. Удивительно, как быстро им получилось навести мосты в столь стрессовой ситуации. А якудза-то наш не промах. Когда он закончил выстругивать фигурку, я увидел нечто похожее на дракона, только без крыльев. Скорее даже, это был змей с головой дракона. Он вручил поделку Суин, вызвав у нее неподдельный всплеск радости. Они взялись за руки и что-то друг другу увлеченно шептали. Милота одним словом. Неужели мне посчастливилось стать свидетелем столь редкого явления, как любовь с первого взгляда? Через 10 минут распределения ролей выживающие определились с планами на сегодняшний день. Кулаками и мышцами коммуны было принято назначить меня, Такиши, вояку Эстебана и зэка. Последний ничего не понимал в строительстве, готовке еды, рубке леса и прочим полезным, но зато уверял, что ему нет равных в кинжальном бою. Он демонстрировал многочисленные шрамы на кистях рук. Потому один мачете и кухонный нож забрал себе. Арестанты решили оставить на охране лагеря. Мы же втроем пошли в патруль, причем каждый воин выбрал разное направление. Эстебан и Такиши отправились разведывать прибрежные зоны по обе стороны лагеря. Ну а я, как самый смелый и взвинченный, прямиком вглубь джунглей. Суин заметно занервничала, когда Такиши с мачете наперевес вознамерился пойти на разведку. «Таки, ты только далеко не заходи, пожалуйста, и возвращайся поскорее», — заботливо прочирикала кореянка. «А-а», — бравурно ответил якудза и, расправив плечи, отправился в патруль. На этой позитивной ноте я устремился в джунгли. Не пройдя и пары сотен метров, обнаружил странный кустарник или даже небольшое деревце по плечи. Увы, плохо разбираюсь в этом. С ветвей свисали неизвестные плоды размером с грейпфрут. Зрелый пузырник. Для определения свойств необходим навык травничества 1 уровня. Сорвал один и осмотрел. Голубоватый цвет, а на ощупь как женская грудь, ну или резиновый шарик, наполненный водой. На палящем солнце с меня уже 7 потов сошло, и очень хотелось пить. Что-то подсказывало, что именно для этого и был создан плод. Слегка надкусил, и в рот брызнула живительная влага. Вам доступен выбор навыка интуиция. Желаете сделать выбор? Почему бы и нет? Содержимое плода на вкус оказалось, как родниковая вода с легкими нотками жасмина. Не в силах сдерживаться, надавил обеими руками, и живительная влага влилась внутрь меня. В ладонях осталась лишь тонкая пленка. Сразу же почувствовал прилив бодрости. Сорвал еще 7 упругих шариков и закинул в рюкзак. По-хорошему, надо бы обеспечить новых знакомых водой и съестными припасами. Мне доверили ружье, и я не вправе подводить выживающих. Буду стараться заботиться о них и подавать хороший пример. Да и голод с жаждой явно не поспособствуют эффективной стройке спасительного ковчега. Пора размять костяшки и отправить в преисподнюю какую-нибудь тварь из этого странного мира. Кровь кипит от вывертов судьбы. Ну вот, накаркал. Продираясь через влажные джунгли, уловил неприятный звук, похожий на смесь шуршания и хлюпанья, от которого волосы на спине зашевелились. Инстинкт самосохранения сработал раньше разума. Я замер, медленно повернув голову на звук, и увидел нечто, отчего челюсть едва не ударилась об землю. Между деревьями мелькнуло существо, явно сбежавшее из кошмарного сна безумца. Не теряя ни секунды, бесшумно скользнул за разлапистый кустарник, чувствуя, как бешено колотится сердце. Сквозь просветы в листве смог основательно рассмотреть создание, и каждая новая деталь заставляла меня содрогаться от накатывающего отвращения. Вам доступен выбор навыка маскировка. Желаете сделать выбор? Да. Тварь лишь отдаленно напоминала человека. Ее кожа имела болезненный маховой оттенок и казалась влажной, будто покрытой слизью. Самым интересным было то, что существо передвигалось на 3 конечностях, которые заканчивались чем-то средним между копытом и клешней. Но верхняя часть, Святая Мария, это морда. Массивная челюсть была усеяна неровными, желтоватыми клыками, которые торчали во все стороны, словно чистокол, а вместо волос ее голову покрывала какая-то пародия на растительность. Пучки пожухлой травы вперемешку с тонкими отростками, шевелящимися при каждом движении, как тентакли осьминога.